Но именно в этом и была загвоздка. Отелем управлял Пьер Шамбрен, и кадры подбирал он сам. Назначение на работу через его голову было далеко не лучшим способом завоевать дружбу и влияние среди служащих отеля «Бомонт». Эллисон имела к мистеру Джорджу Бетлу весьма отдаленное отношение. Друг ее отца был и другом мистера Бетла. Он-то и представил ее хозяину Бомонда на одном из вечеров в Каннах, где Эллисон налаживала рекламу для какой-то кинокомпании. Приятель отца предложил Эллисон на должность, которая в этот момент была свободной, похвалив между делом способности мистера Бетла судить о людях с первого взгляда. Мистер Бетл, желая утвердить за собой репутацию тонкого психолога, взглянул на Эллисон и сказал «да» и не ошибся. Конечно, он ничего не понимал в людях, но вполне доверял своему другу. В данном случае друг сделал удачный выбор, предложив взять на работу Эллисон. Она обладала хорошим вкусом, обаянием и умением видеть разницу между добротной рекламой и дурной славой. Сначала Шамбрен держался с ней холодно и настороженно. Но от Эллисон с ее неунывающей веселостью трудно было отмахнуться. Не зная обычаев и порядков отеля, она приходила к Шамбрену за советом и помощью, и очень скоро проницательный Шамбрен оценил ее. И растаял. Между ними возникло и чисто человеческое доверие друг к другу. Шамбрен, единственный в отеле «Бомонт», знал, что прелестная мисс Барнвелл — вдова, живущая под своим девичьим именем. Муж Эллисон, которого она страстно любила, погиб при строго секретных обстоятельствах во время атомных испытаний в пустынях Невады. Шамбрен знал, что жизнерадостность девушки, гордая посадка ее прелестной головы, были лишь частью маскировки. Глубокие раны, нанесенные пережитой трагедией, не заживали. Он знал также, что это было причиной ее удивительной работоспособности. То, что она была занята чуть ли не круглые сутки, отвлекало ее от собственного горя. После телефонного звонка Сэнди Эллисон заглянула в кабинет Шамбрена. «Какое приятное вторжение!» — расцвел Шамбрен. Его проницательный взгляд отметил совершенство ее костюма. Она умела прекрасно одеваться, не имея на то достаточно средств. Шамбрен всегда считал, что только от самих женщин зависит, насколько они привлекательны, и Эллисон была блистательным подтверждением его теории. «Садитесь, дорогая, кофе?» Эллисон наморщила нос. Она одна во всем отеле смела утверждать, что турецкий кофе мистера Шамбрена для нее далеко не нектар. «Я к вам за советом», — сказала она. «С утра я вижу вокруг только зеленые лица, да и вы, надо сказать, выглядите неважно. Поскольку и мне приказано предстать пред очи, я должна быть во всеоружии». «Мун послал за вами?» — спросил Шамбрен, наливая себе кофе. «Да, и меня предупредили, что великий человек в весьма похотливом настроении». «Не ходите, если вам не хочется. Давайте я возьму это на себя». «Не глупите», — ответила Эллисон. «Но я хочу знать, куда дует ветер. Я видела мистера Муна только один раз в баре. Я заметила, что он поглядывает на меня с большим интересом. Ужасно неприятное чувство, как будто тебя публично раздевают. Что за человек?» Шамбрен сел за стол и, прищурившись, взглянул на Эллисон. Несколько лет назад он мог бы влюбиться в нее. «Думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что Мун — самый отвратительный тип, которого я когда-нибудь видел. А мы здесь, поверьте, Эллисон, имели дело с гнусными личностями». «Чересчур властный?» «Садист. Никто от мала до велика не ускользает от его внимания. Горничные, экономки, посыльные, лифтеры, телефонистки, клерки, официанты, администраторы, вся команда. Иметь с ним дело даже по самому пуховому поводу — сущее наказание». а возражать ему против правил.